Глава 46. Крещение. Черный кластер вызывает сильную усталость у находящихся в нем, желание присесть или лечь. Заметки полковника. «Я Александр Петрович Рогов», — начал Седой. «В прошлом полковник Читинского УВД. Со мной Константин Рыбников и Никита Сергеевич Грач». Блондин и сорокалетний кивнули по очереди. Рой не стал перебивать. Про то, что имена говорить нельзя, можно сказать и потом. Сейчас следует держать ухо востро. Полковник Рогов умышленно назвал свою должность, а от двух других умолчал. То, что он сказал так просто, Рой не верил. Полковник в полиции относится к старшему начальственному составу. Дальше с генерал-майора начинается высшее руководство. На такие должности не ставят абы кого. Это должен был быть крепкий человек возрастом выше среднего, умный и жесткий, хорошо разбирающийся в человеческой натуре, рабочих интригах, виртуозно работающий с документами и способный лучше остальных держать в руках оружие. На такие должности охотно берут бывших военных, закаленных вооруженными конфликтами, бывших спецназовцев и тому подобных людей. Это сильные и умные люди. Поэтому вдвойне было странно, что Рогов так сразу называет свою профессию. Он должен был уже повидать и перезагрузку, и рейдеров с их подходом «клон, значит, можно убить», и все остальные прелести. Зачем он это говорит? Ответ быстро пришел сам собой. Проверяет, кто перед ним. Виновный бы занервничал, зэк стал бы орать и грыть матом, бандит тоже включил бы блатника. А Рой просто слушал с равнодушным лицом. Полковник вроде бы благодушно смотрел по сторонам, но Рой чувствовал его цепкий взгляд. «В четверг я заехал в местную войсковую часть», — продолжил полковник. «Зачем, уже неважно. Дальше началось. Кислый туман, потом поменялась местность вокруг. Сменился ландшафт. Чтобы не было паники, солдат заняли делом — рыть траншеи на плацу. Пока сержанты смотрели за солдатами и не давали им узнать, что произошло, руководство выяснило, что связи нет». Рой кивнул. «История самая стандартная, каких было множество. Тогда же стали готовиться к чрезвычайному положению», — продолжил Рогов. «Со складов достали боевые патроны и оружие, сухпайки. Подали сигнал в воздух из ракетницы. Командир стал готовить часть людей к вылазке, чтобы узнать ситуацию, и тут началось. Крики, вопли о помощи, и на военчасть двинулась армия живых мертвецов. Стреляли на поражение, а они шли и шли. Из глубин незнакомого города на место одного убитого тут же прибегало трое». Рогов прервался глотнуть живца. «Одновременно с этим началось заражение. Солдаты и офицеры чувствовали головную боль, резь и слабость, тошноту. Всем была выдана химзащита и противогазы. Мертвецы продолжали пребывать. А потом солдаты стали обращаться в таких же мертвецов и рвать своих. Тогда и пришли более сильные и ловкие твари. Они стали пожирать всех. Мы отступили на оружейный склад, забаррикадировались там и продолжили отстреливаться. Когда твари схлынули, приехали люди в камуфляже. Когда командир постарался выйти с ними на связь, они убили его. Перестреляли всех, кто был в зоне поражения. Забрали боеприпасы и тела и ушли. В восточной части склада были уцелевшие. Среди них был я, сержант Грач и рядовой Костя. Позже мы стали просто терять сознание и гибнуть. В бреду пришли двое людей, похожих на мародеров, и предложили темную жижу, которую называли антидотом в обмен на оружие. Они дали бутылку и сказали, что придут через час. К тому моменту нас было шестеро. Мы были на грани истощения. Я принял эту дрянь и стал смотреть, что со мной будет. Стало легче. Потом симптомы исчезли, и мы смело приняли это лекарство. Мародеры пришли и запросили кучу оружия за 1,5 литра этой дряни». Рогов желчно усмехнулся. «Нам было не из чего выбирать. Мы отдали кучу оружия, а потом еще кучу, чтобы узнать, что произошло. Мародеры выдали рассказ, от которого волосы встали дыбом. После они показали рукой и сказали, что нам туда. Сели в УАЗик и укатили прочь. Мы вышли, после чего попали в засаду одного из монстров и потеряли еще одного товарища убитым и двоих тяжелоранеными. Раненые скончались, несмотря на лекарства и этот антидот. А из-за недостатка антидота мы сами ослабели и почти погибли. Все, что мы могли сделать, это установить наблюдение за улицей и ждать, ожидая помощи. «Значит, уже в курсе всего», — хмыкнул Рой. «Даже проще. Не люблю объяснять». «Одно не пойму, Рой», — спросил Рогов. «Как у тебя осталось имя? Мы слышали, что имя — это то, от чего избавляются первым». «Не хотел носить собачьи клички», — поморщился Рой. «У меня не было рейдера, который дал бы мне собачью кличку, и поэтому я сказал, что я Рой. А всем, кто спросил, отвечал: раз мы в улье, то я пчелиный Рой. Все предпочитают думать, что Рой — это облако из пчел, а я предпочитаю думать, что Рой — это английское имя». Сержант Грач скупо улыбнулся. «А есть смысл быть окрещенным?» — спросил Грач. «Не знаю», — ответил Рой. «Никогда не замечал. Иногда это помогает. Назвать своего крестителя — это как показать паспорт и личное дело». «Логично», — кивнул Рогов. «И какие псевдонимы посоветуешь выбрать?» Рой хмыкнул. Рогов задавал вопросы как профессиональный следователь. Впрочем, он им и был. «Тебе такой, чтобы не бесить уголовную публику. Можешь выбрать любое имя, которое будет звучать как обычное слово на русском, и придумать объяснение. В голову не лезет», — поморщился Грач. «Только чушь всякая. Пол, Скотт, Люк, Холл. Не в мои годы себя с канализационным люком равнять. Да и с коридором, не говоря уж о скотине». Рой помолчал. «А назови себя Ярл», — предложил он Грачу. «Все знают, что была такая должность, хотя в Норвегии было такое имя». «Значит, я Ярл», — кивнул сержант. «Приятно познакомиться, Рой». «Ты», — Рой повернулся к блондину, — «можешь звать себя Уайт. Местное правило вписывается». «Доказать сможешь?» «С английского белый», — кивнул рядовой. «По цвету волос». «Молодец, сынок», — кивнул полковник. «А ты сам выберешь?» — спросил Рой у Рогова. «Нет», — покачал головой тот. «Хочу принять гражданство. Валяй, сынок». «Значит, батя», — ответил Рой. Полковник засмеялся и пару раз хлопнул в ладоши. «Ай да сукин сын!» — сказал он добродушно. «Рой, ты хорошо знаешь местность? Как здесь проще всего выжить?» «Да», — кивнул Рой. «Батя брал быка за рога. Самый простой — дойти до местного стаба и устроиться на работу. Я провожу вас». Украдкой он глянул на остальных. Блондин Уайт и бывший сержант Ярл не лезли в разговор, предоставляя инициативу эксполковнику. «Так просто?» — удивился Уайт. «Здесь что, есть работа?» «Всегда так», — отмахнулся Рой. «А для бывших военных тем более найдется, даже если ты рекрут. А в стабе первое время сможете расплачиваться патронами или оружием, а потом, скорее всего, найдете стабильный заработок у рейдеров или трейсеров. Или там стаб охранять». «Звучит хорошо», — кивнул батя. «Сынки, что скажете?» «Так точно, батя», — отрапортовали оба. «Мы заплатим тебе», — кивнул батя. «Склад до конца не распотрошен. Там еще есть чем поживиться». Рой даже сплюнул. Вроде ничего плохого не услышал, а пробрало. «Отчего?» «Сам не понял. Да и зачем от прибыли отказываться?» «Не стоит», — отмахнулся он. «Сегодня выйдем. Вещи сами заберете». «Инструктаж будет? Правила?» — встрепенулся батя. Вот чего-чего, болтать сейчас не хотелось. Хотелось побездельничать, а потом двинуться до стаба «Магнит», спросить у местных, узнала ли что-нибудь Саша, разобраться с рыбаком и теми козлами, кто его спонсирует, и уйти заниматься исследованиями. Рой с тоской обвел помещение глазами, пытаясь найти выход, и его взгляд остановился на теле, прикрытом пледом и простыней, которая усердно притворялась ветошью. «Будет», — кивнул он. «Квас! Я знаю, что ты не спишь. Давно?» Просто недовольно заворочилась. «Ты просто зверь», — ответил Квас. «Я слышал все». «Вот и отлично», — кивнул Рой. «Значит, проведешь инструктаж». Батя и его товарищи повернулись к говорящему свертку, Квас вздохнул, замотал голову по самые глаза простыней, на голове сделал некий тюрбан и сел. «Квас», — представился он, протягивая руку. Все трое обратили внимание на когти и неестественные пальцы. «Постой», — схватил его Рой. «У тебя что, пальцы отросли?» «Что ты?» «Твою мать! Рой!» Квас запрыгал по комнате. «Мои пальцы! Они снова со мной! Они отросли! Я даже не заметил! Ура, ура, ура!» «Я тоже рад», — кивнул Рой. «Потом проведи инструктаж». «А зачем?» — Квас замер. «Рой, у нас ведь есть мотоциклы. Сядем, места всем хватит и доедем с ветерком. Быстро, сердито и просто». Глядя на него, трое вояк расслабились. «Да ты голова!» Широко улыбнулся Рой. «И что бы я без тебя делал?» «Я вообще талантливый, умный и очень скромный», — кивнул Квас. «Ладно, тогда расскажешь вкратце, а я пока схожу, посмотрю с крыши». Рой поднялся на крышу и, сделав осмотр, сел так, чтобы его не было видно с улицы, и развернул плитку шоколада. Можно было немного расслабиться. На лестнице послышались четкие шаги. Кто-то не таился. «Заходи, батя!» Рой даже не стал оборачиваться. «У тебя что, глаза на затылке, сынок?» — поперхнулся батя. «Нет», — ответил Рой, продолжая поедать шоколад. «Я предполагал, что ты выйдешь поговорить». Батя сел рядом. «Вижу, ты разбираешься в людях», — сказал он. «Я тоже». «И как? Разобрался?» «Угу», — кивнул батя. «Рой, расскажи, что ты делаешь в улье». «Нет, не так. Какая вообще у тебя цель или цели? Не думай, что это допрос или что-то подобное. Так, человеческий интерес». «А с Квазом ты уже побеседовал?» — повернулся Рой. «Не стал», — покачал головой батя. «Я не знал, как ты к этому отнесешься». «Хорошо», — кивнул Рой. «Слушай».